совершенно ясно, что если удастся пробить эту каменную ограду, вода вырвется из озера через этот выход, польется по наклонной плоскости горного плато и водопадом низвергнется на берег океана. В результате уровень озера понизится, и отверстие прежнего водостока обнажится, чего и хотел добиться Сайрос Смит. Итак, колонистам предстояло проломить гранитную ограду озера. Под руководством инженера Пенкроф, вооружившись киркой, принялся ловкими и сильными ударами выдалбливать углубление в камне. Гранит начали долбить у горизонтальной основы берега и вели выемку наискось с таким расчетом, чтобы дно ее оказалось ниже уровня воды в озере. Сила взрыва, раздробив скалу, должна была дать воде широкий выход и заметно понизить ее уровень. Работа шла долго, так как инженер хотел произвести взрыв чудовищной силы, употребив для этого не менее 10 литров нитроглицерина. Но Пенкроф и Наб, сменяя друг друга, работали с таким рвением, что к 4 часам дня яма для закладки мины уже была готова. Осталось разрешить вопрос, как воспламенить взрывчатую смесь. Обычно для нитроглицерина это делается при помощи запальных патронов из гремучей ртути. Для того, чтобы произошел взрыв, нужен толчок, а если просто зажечь нитроглицерин, он будет спокойно гореть и не взорвется. Для Сайроса Смита, конечно, не представляло особого труда сделать запальные патроны. Гремучей ртути у него не было, но он мог получить вещество, подобное хлопчатобумажному пороху, так как уже имел в своем распоряжении азотную кислоту. А достаточно было опустить в нитроглицерин патрон, набитый таким порохом, и поджечь его при помощи фитиля, как он, вспыхнув, вызвал бы взрыв. Но Сайрос Смит поступил проще, зная, что нитроглицерин обладает свойством взрываться от удара. Он решил воспользоваться этим его свойством, а в случае неудачи применить иной способ. Действительно, стоило налить несколько капель нитроглицерина на камень и ударить по камню в этом месте молотком, как произошел бы взрыв. Однако тот, кто произвел бы такой опыт, оказался бы его жертвой. И вот Сайрос Смит придумал способ избегнуть опасности. Он решил установить над ямой с нитроглицерином козлы и подвесить к ним железный брусок весом в несколько фунтов, прикрепив его веревкой, сплетенной из лиан. От середины этой веревки отходила другая, пропитанная серой веревка, которую он протянул по земле. Свободный ее конец находился в нескольких футах от ямы. Стоило поджечь эту веревку, и огонь побежал бы по ней, достиг бы первой веревки, поддерживавшей железный брусок. Она перегорела бы, и тяжелая кувалда с силой ударила бы по нитроглицерину. Установили это приспособление, потом инженер велел товарищам отойти подальше от опасного места и, наполнив яму до краев нитроглицерином, пролил несколько капель своей взрывчатой смеси на камень, как раз под железным бруском. Сделав все это, Сайрос Смит зажег свободный конец веревки, пропитанной серой, и присоединился к своим товарищам, ожидавшим его в трущобах. По его расчетам, лиана должна была гореть минут 25. И действительно, через 25 минут раздался взрыв неописуемой силы. Казалось, дрогнул весь остров до самых своих недр. В воздух фонтаном взлетели камни, словно при извержении вулкана. От сотрясения земли и воздуха зашатались каменные глыбы, громоздившиеся друг на друга в трущобах. Колонистов, хотя они находились в 2 милях от места взрыва, швырнуло на землю. Они вскочили, выбежали из своего убежища и, взобравшись на плато кругозора, помчались к тому берегу озера, где произошел взрыв. А лишь только они добежали, то от восторга трижды прокричали «Ура!». В гранитном береге озера зияла широкая пробоина. Бурляя пенись, вырывался из нее на плато быстрый поток и, достигнув края плоскогорья с высоты 300 футов, низвергался на берег моря.